Издательство «Эксмо» представляет. Джулия Вольмут. «Рассвет в моем сердце». Читают Вероника Жукова и Андрей Брегиневич. Я пишу темные истории, но это книга о том, что бывает, когда наступает рассвет. Пролог. Яна. Никто не понимает, почему я не бегу так быстро, как только могу. Кристина Перри. Run. Осень. 2014. Лондон. Можете идти, мисс. Детектив-инспектор сделал паузу, всматриваясь в мои водительские права. Мисс. Темные брови полицейского соединились на переносице, а густые усы смешно дернулись, как у Рокфора из мультфильма «Чип и Дейл». Я хохотнула, и обладатель усов нахмурился. Думать о мультике сейчас действительно дико. Защитная реакция? Да. Наверное, так. Воронцова. Подсказала я тихим голосом. Во-рон-со-ва. Воронцова. Протянул детектив-инспектор и отдал мне документы. Обижаться на коверканье русской фамилии не имело смысла. Удивительно, что англичанин хоть как-то смог ее выговорить. «Вы свободны», — добавил полицейский и отошел переговорить с констеблем. Молодой парень, веснушчатый и угловатый, до сих пор не мог прийти в себя после увиденного. И детектив-инспектор по-отцовски положил ладонь ему на плечо. Парень вздрогнул. Он стоял посреди кабинета в окружении дорогой темной мебели, высоких книжных полок и документов, разлетевшихся по ковру. Но смотрел только на багровые пятна. Они были всюду. Кровь забрызгала кожаный диван, светлые обои, корешки книг. Я отвернулась. Подташнивала. Констебль пробормотал что-то и выбежал из кабинета. Для молодого служащего это было чересчур. Ему бы штрафы за парковку выписывать, а не... Воспоминания едва не прорвались, чтобы затопить паническим ужасом, но я отмахнулась. Нет во мне больше эмоций. Никаких. И мне жаль этого парня. Именно констебль услышал крики, вызвал подкрепление. Я натянула на плечи мягкий плед. Хотелось спать. Очень. Защитная реакция дубль 2. Я посмотрела на документы, которые мне вернул детектив-инспектор. С фотографией улыбалась брюнетка. У нее родинка под бровью, пирсинг в носу, губы бантиком, а также сильно... Да, сейчас я это признаю. Накрашены серые глаза. Сверкнула молния, и я посмотрела в окно. Едва узнала девушку в отражении. Она совсем не похожа на беспечную девицу из моего паспорта. Бледный призрак со взлохмаченными темными волосами. Вот кто я теперь. Серые глаза под стать лондонскому небу потемнели, утратили блеск. Губы красные, но не из-за помады. Разбиты, с багровыми корочками. Не в силах смотреть на жалкое зрелище, я прислонила руку к лицу. Она пахла кровью. За 2 года в Лондоне я чувствовала запах металла чаще собственных духов. А посмотрев на пальцы, увидела в трещинках коричневые пятна. «Кровь отмывается плохо», — говорил Доминик. Много раз говорил. «Меньше следов, меньше времени, чтобы убрать последствия. Никто не должен узнать». Вот что еще он говорил. «Никто не должен узнать. Никто не должен. Не должен узнать. Никто не... Никто». Я вскочила. Детектив-инспектор оторвался от заполнения отчета. Он ждал, что я скажу. Впервые с момента, когда полиция приехала по вызову, я произнесу что-то, кроме своей фамилии. Язык не поворачивался, горло сдавило. Мой муж не виноват. Все, что мне следовало сказать. 4 слова. Вместо 4 слов произнесла всего 2, повторив шепотом фразу детектива-инспектора. «Вы свободны». Но облегчения не почувствовала. «Константин, сними эти цепи с меня. Ты держала мое сердце в заложниках. «Милая, освободи его. Твоя ложь не может скрыть того, что я вижу. Я лучше останусь один». Бон Джови Брейкаут. Осень, 2014 год. Москва. «Пошла ты! И ты, и твои заказчики! И твоя галерея!» «Костя!» Я скинул ее руку со своего плеча. Случайно задел черные угольные локоны, и Мария ойкнула. Мое сердце сжалось, и я забыл о гневе, клокотавшем внутри. Сбивчиво забормотал. «Мария, прости. Я не хотел. Прости». Она погладила волосы, словно они были живыми, и сверкнула глазами цвета крепкого чая. Когда улыбка коснулась ее алых губ, мой гнев вернулся. Он пульсировал. Он поднялся по грудной клетке к горлу, обжег и отрезвил. Мария снова собиралась меня уговорить, убедить, сломать. Я выругался. Поганое чувство. Если сейчас же не уйдут, то взорвусь, и ничем хорошим это не закончится. Но разве может стать еще хуже? «Костя, извинись перед Гончаровым». «Да, хуже стать может». Я вцепился пальцами в волосы. Они склеились из-за масляной краски. Часто дергал их, когда рисовал. Это помогало сосредоточиться, быть в моменте. Наверняка сейчас мои светлые пряди окрашены в яркий цвет. Я содрал ногтями засохшую краску, темно-зеленая, как мои глаза. Сегодня я рисовал портрет. Но не свой, а обрюзгшего бизнесмена. Ему хотелось вновь увидеть себя молодым. Жалкое зрелище. «Ты понимаешь, что натворил?» Мария сладко пела, словно сирена, даже отчитывая и пытаясь пристыдить. «Костя!» Я засмеялся. «О, да! Я прекрасно понимал, что натворил. Люди в кабинете подумали, у Константина Коэна поехала крыша. Клянусь кисточками, так и было. Я скромный парень из глубинки. Молодой гений-самоучка, за моими плечами только помощь сельского художника. И я счастлив до усрачки. Работаю в столице, в самой известной частной галерее России. Я благодарен меценатам. Мое искусство покупают и вешают на стены. Но давно уже не испытываю приятных эмоций от любимого дела. Никаких, честно говоря, эмоций. А сегодня... Сегодня будто кто-то отвесил мне невидимую оплеуху. И я испортил картину. Мария планировала продать портрет вроде бы за 1 000 000 рублей. Не знаю точную сумму. Мне достается процент. Но о деньгах я в тот момент не думал. Я увидел заплывшее жиром лицо бизнесмена. Роликс на его запястье, костюм известной марки явно не по фигуре. И услышал мерзкий голос. «Что это, Мария? Твой мальчик нарисовал красиво, но мне хотелось бы увидеть что-то в стиле художника, как там его, в Милане, на выставке». Привычное безразличие вдруг стало яростью. Внезапной, давно забытой. Я схватил картину и надел ее на голову этому ублюдку. Пусть сам рисует, как в Милане, как на выставке. Холст с треском прошелся сквозь лысый череп и осел на шее. Рисунок был разорван точно посередине. Безвозвратно испорчен. А мне нисколько не было жаль потраченных усилий. Их и так не ценили. Никому не интересно, сколько души я вложил в свою работу, сколько бессонных ночей потратил на создание уникального портрета в своей технике. Им плевать на мои чувства. А значит, я перестану заботиться об их доходах. Грёбаные 2 года я ломал себя, подстраивался, исполнял приказы ради... чего? Мне некогда тратить деньги. Мои суставы болят, а зрение упало. Я рисовал по 18 часов в день. Мое сердце... Я посмотрел на Марию. Мое сердце рвалось галопом, когда я смотрел на нее. Оливковая кожа, миндалевидные темные глаза, полные губы, точеная фигура. Она не расставалась с красной помадой и деловыми костюмами. А я не расставался с ней. И подарил ей столько работ, столько денег, столько себя. Пойми, я смотрел на нее, мою богиню, и просил о снисхождении. Это убивает меня. Все, что ты просишь, все, что я делаю. Голос сломался, крошился, как краска, которую я содрал с волос. Убивает меня. Костя. Она дотронулась до моей щеки. Я ненавидел ходить небритым и подравнивать недельную щетину. Но Мария считала, что так я выглядел мужественнее. Ей нравилось трогать мое лицо. Но сейчас прикосновение вдруг показалось раскаленным утюгом, и я перехватил тонкое запястье, слегка сжал. Мария опять ойкнула, но в этот раз я проигнорировал манипуляцию. Я знал, что не причиню ей боль. Никогда не смогу нанести серьезный вред. В отличие от нее, я не был способен играть с чувствами. Поэтому разжал пальцы и сказал: «Талант становится тяжелой ношей, когда на нем стремятся заработать. Прости». «Костя!» Она повторяла мое имя снова и снова. Гипнотизировала. Сводила с ума. Ее нежная «Костя?» Когда о чем-то просит. Ее с придыханием «Костя!» Когда мы в постели. Ее требовательная «Костя!» Когда она чего-то добивается. Но впервые я не отреагировал. Тогда Мария склонила голову, и пара слезинок сверкнули у основания ее пушистых ресниц. «Костя, ты ведь делаешь это ради нас, чтобы нам было хорошо». «Нам?» «Мне давно не было хорошо. Марионетка с золотыми руками. Вот кто я! Ни гений, ни прорыв. Я инструмент. Подписал контракт, сделку с дьяволом и верил, что стремительно лечу к успеху. Мне понадобилось 2 года, чтобы понять, Константин Коэн никогда не был на вершине. Он... Я был в аду». Не сказав ни слова, я направился к выходу из кабинета. Ты потеряешь все, Константин!» Как холодно и чуждо. Слова ударили в солнечное сплетение. Так разбивается сердце. А голос Марии похож на вьюгу. «Подумай, от чего отказываешься! Хорошо подумай!» Я обернулся. Мария стояла ровно, но притоптывала каблуком. Волновалась. Она теряла не только художника. Она теряла своего мужчину. Мария скривилась, цокнула языком. Переживала. Или показывала, где мое место. «Потеряю все? Ладно. Зато я буду свободен!»